вознесенным Агнец Божий, святое имя Твое. Тому, кто правит с престола славы, песню новую пою. Вознесенный Агнец Божий, святое имя Твое. Тому, кто правит с престола славы, песню новую пою. Святый, святый, святый Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и кто грядет. С творением восклицаю, хвала Царю царей. Тобою я живу, Тобой восхищаю. Оживших радуг, сверканье молний, грома голос. Вся слава, честь и сила принадлежат Тебе, превознесенный Царь небес. Святый, святый, воскресаю. в свои руки, Господи, к себе, святому и праведному Богу, Богу, который возлюбил нас, Бог, который простил наши грехи, Бог, который принял нас, Бог, который подарил нам вечную жизнь.